Глава 9. Маша. Через 3 недели после бурного разговора с мужем я, кажется, дошла до ручки. Середина августа. Погода солнечная и теплая, но жара спала. Мы с друзьями, семьями решили отдохнуть в Сколково. Детям хорошая площадка, аниматоры и вредная еда. Родителям теннис, шезлонги, коктейли и высокая кухня. Это был первый совместный выезд после нашей ссоры. Паша залез в кресло, я пристегнула его и села вперед. Кирилл что-то по телефону решал, стоя в стороне. Пока он не видел, быстро осмотрелась. Открыла бардачок, подлокотник, проверила бока на предмет забытых трусов, помад или презервативов. Ничего такого, даже волос. Все, я становлюсь неадекватной ревнивой женой. «Поехали», — спросил Кир, глядя на меня прямым и очень тяжелым взглядом. «Поехали». Я отвернулась к окну. Я больше не могла расслабиться, когда он рядом. Меня мучили подозрения, выедали изнутри. Когда его телефон лежал на столе, мне хотелось схватить его и проверить. Это абсолютно иррациональное для меня поведение. Да и головой понимала, что мой муж, служивший в свое время в разведке, прекрасно знал, как заметать следы. Если он не захочет, доказательств не найдет никто. Это Марина спалилась. Если вообще там было что скрывать. Но если все же было, то Субботин просто забыл, что все шито-крыто, только когда работали профессионалы. Наши мужчины играли в теннис, а я пила коктейль и смотрела. Мне не хотелось браться за ракетку, хотя играла я неплохо. Паша с сыном Вяземских возился в интерактивной зоне, а крошка Мира спала в шезлонге. Мама ее, соответственно, наслаждалась последним летним солнцем. Кирилл и Илюха были загляденье как хороши. Тестостерон и маскулинность так и пёрли. Местные охотницы на мужиков уже на низком старте. Губы надули, ягодицы оттопырили, грудь до подбородка стояла. Глазомером оценили размер и фактуру. Уверена, они уже знали, кто и на какой машине приехал. Семейное положение, сколько денег здесь тратят. «Маш! Маша!» Я вздрогнула и повернулась к Соне. Не могла отвлечься от дурных мыслей. А еще мазохистская часть меня хотела, чтобы Абрамовы тоже приехали. Я думала, что если увижу их вместе, то все пойму. Но самая боль была в том, что мне было страшно понимать. Ведь после этого нужно принимать какое-то решение. Проглотить и смириться. Или начать новую жизнь. 6 лет брака. Ребенок, любовь. Ведь была же любовь. Была. «Маш, все в порядке?» Соня обеспокоенно вглядывалась в мое лицо. Все ли в порядке? 3 недели муж возвращался домой через раз. Говорил, что очень поздно освобождался, поэтому оставался в новой квартире. Она ближе к управлению. Почему Кирилл так делал? Думаю, потому что мы не занимались сексом все это время. Возможно, он догонялся. Но, скорее всего, не мог находиться со мной рядом. Мы не ругались, я не пилила его и не изводила истериками, но между нами настолько бурлило молчаливое напряжение, что от одного прикосновения меня било током. Но это не возбуждало. Это пробивало между нами трещину за трещиной, потому что я постоянно думала, что мой муж мог делать с другой женщиной все то, что делал со мной. Это выматывало. Между нами росло отчуждение. Каждый день давил страшной неотвратимостью. Дело уже не в предполагаемом загуле, дело в нас. Мы становились чужими. Мы уже стали чужими. Не в порядке. По щеке побежала усталая слеза, но я смахнула ее. Ни хрена не в порядке. «Расскажешь?» «Не сейчас», — бросила взгляд на игравших мужчин. «Давай завтра пообедаем вместе». На то мы порешили. Я приехала на Лужнецкую набережную в 2 часа, припарковала свою изящную эску «Мерседес» между 2 гелендвагенами и пошла через ухоженные газоны. Здесь классные детские площадки. Сыну нравилось приезжать сюда и, конечно, аквапарк. Но иногда ему вполне хватало носиться через уличный фонтан. Мокрым был до трусов. Мы с Соней и Никой, моей подругой еще со студенчества, договорились посидеть на веранде одного модного ресторанчика. Они уже пришли и энергично махали мне рукой. «Привет, девочки». Поздоровалась и упала в кресло. «Можно мне лимонад, клубника, маракуйя? Спасибо». Поблагодарила расторопного официанта. Подруги смотрели выжидательно. Соня, как и я, блондинка, только с длинными практически до задницы волосами и большими голубыми глазами. Она напоминала куколку из детства. Не Барби, конечно, Барби среди нас не было. Я была высокой и стройной блондинкой, но цвет у меня приближен к натуральному. Ресницы обычные, глаза серые. Симпатичная женщина, но никакой кукольности. Ника, наоборот, с темным каре и озорными зелеными глазами. Мы с ней дружили с института. Интернатура и ординатура вместе. Сейчас она работала акушером в хорошем перинатальном центре. «Что на работе?» — поинтересовалась я, оттягивая момент. «Да капец, главврача меняют, даже не знаю, что будет». «Сонь, а ты Мирунчика куда дела?» «С мамой оставила. Маш, ну не тяни. Что случилось-то? Это со службой, да? Узнала, что они снова в какую-то опасную опу влезли. Уже ведь не рабочие лошадки. При таких погонах, должностях, а все как пацаны молодые, балаклавы напялят и...» Она чуть не разрыдалась. Она очень переживала за мужа. Были случаи, в прошлом, правда, когда Илье и его семье угрожали. Слава богу, до дела не дошло. «Нет, это не связано с работой. Мне кажется, что Кирилл мне изменяет». «Оф», — только и выдохнула Ника. «В смысле изменяет?» — не поняла Соня. «С кем? Ты вообще как додумалась до этого?» «С Мариной». «Какой Мариной?» — спросила Ника. «С Абрамовой, что ли?» Соня зрит в корень. «Да ну нафиг!» «А нет, не зрит». «Так, объясните, кто это такая?» Оборвала Ника и на меня посмотрела. «Ну и как ты поняла это вообще?» Соня в общих чертах и рассказала. И Марину описала, несколько раз добавив, что она мне и в подметке не годилась. Нормальная она, милая и приятная внешность, интересная женщина, что уж говорить. Около 3 недель назад я заехала в авиапарк. Случайно Марину встретила, кофе предложила попить. Она мне показывала в телефоне новую коллекцию белья, и ей пришло сообщение от моего мужа. «Какое?» — девочки спросили в один голос. «Присылай». «Что присылай?» — нахмурилась Соня. «Если б я знала. Марина говорила про какие-то фотки с тусы у вас на даче, помнишь? Когда мы с Пашей в больнице были, Акир...» «А он?» — подталкивала Ника. «Оправдывался?» «Кто? Субботин?» — саркастично воскликнула. «От него не дождешься. Сказал, что вроде что-то она ему писала. Что иногда он переписывается с ней. Нормально вообще?» «С ней переписывается? Кирилл мне ни разу не писал. Так мы 5 лет дружим!» Возмутилась Соня. «Он или звонит, или через тебя передает. «Вот именно. Я знаю своего мужа. Но не будет он вести всякие переписочки. Не такой он человек, но если только...» «Ты думаешь, спит с ней?» Ника сжала мои пальцы. «Не знаю. Я так и не спросила. Боюсь услышать правду. Дура я, да? Слабачка?» «Не говори глупости». «Сонь, а когда он у вас был, может, ты заметила что-то?» Она задумалась и начала рассуждать вслух. «Кирилл был недолго, меньше часа. Не знаю, какие уж там фотографии Марина могла сделать, но она носила нарезку и лёд Илье и Кириллу. Я еще помню, попросила Алену, жену этого...» Она щелкнула пальцами. «Серёги из собственной безопасности. Марина вызвалась сама. Маш, ну это ж ничего не доказывает». «Ну, все ясно». Ника хлопнула по столу. «Не скажу, что удивлена». «В смысле?» — подозрительно проговорила я. «Что, мой муж ходок, и только я не знала?» «Маш, есть мужики, про которых только так, добыть такого не может. А Кирилл у тебя всегда был плохим парнем. За такими очередь стоит, чтобы хотя бы разочек прокатил. Может, и Марина это набивалась к нему в любовнице? И уверена, не она одна, но самое важное — другое. Надо ли это самому Кириллу? Помнишь, как он забирал тебя со смены, а медсестры чуть ли из халатов не выпрыгивали?» «Да, меня все девчонки в отделении спрашивали, что за брутальный самец меня караулит у больницы. Замучили намеками. А ведь мы могли никогда с Кириллом не пересечься. Мы ведь совершенно разные». Москва, 7 лет назад. «Ну что, товарищи, может, по шаурме вдарим?» «Да какая шаурма, дядь Лёш, 2 часа ночи. А вот по кофе можно. Ты как, Вань, кофе будешь? Здесь круглосуточный Макдональдс в 2 кварталах». Предложила фельдшеру. Прошла уже минута, а на новый вызов не направили. Может, успеем взбодриться? Сегодня меня поставили дежурить в карету скорой помощи. У моего куратора специфическое чувство юмора. Бельский считал меня комнатным цветочком, поэтому всячески, не гнушая способов, выталкивал из зоны комфорта. Вот сейчас полночи колесила по северу Москвы. вызовы обычные, ничего сложного. У кого температура не сбивается, у кого после злоупотребления алкоголем поджелудочная махнула рукой, роды, в конце концов. Но это 100% моя тема. В общем, нормально. Да и напарник с водителем попались адекватные и весёлые. «Давайте по кофе, до пересмены еще 5 часов». Мы стояли у старой пятиэтажной панельки в спальном районе за МКАДом. Бабушке плохо стало. Она уже умирать собралась, но обошлось все. Давление резко упало. «Химки Маяковского, 16-9, огнестрел. Ранен сотрудник федеральной службы». Затрещала рация. «Ласточка, 11, свободно», — передал Ваня. «Будем на месте через 3 минуты. Гони, дядя Лёша». Мы сразу поняли, что приехали по адресу. Проблесковые маячки вместе с сиреной разрезали ночь. В тусклом свете фонарей видно было, как из окон свешивались фигуры жильцов. Любопытные. Чёрт, что здесь произошло? Много машин. От обычных служебных до очень пафосных. Я и марок таких не знала. «Скорая помощь!» — крикнул Иван. Нас сразу взяли в оборот и подвели к группе мужчин. Кто-то выглядел как президент России, не меньше. Кто-то как бандит из 90-х. Здоровые, с коротким ёжиком волос и горой мышц. Много спецназовцев с автоматами. Ничего, мы так заехали. Будет что вспомнить. «О, по твою душу, Субботин!» — сказал серьезный дяденька в черном костюме. «Подлечите нам бойца из кулапы». «Да на мне как на собаке», — пошутил тот самый Субботин, но послушно залез в машину. «Пусть девушка осмотрит», — приказал сходу. Иван, естественно, не стал слушать. «Я сказал, девушка», — достаточно жестко повторил наш капризный пациент. Мы переглянулись, я сама убрала наложенный на предплечье жгут, профессионально сработанная. «Вы молодец». Почему-то не сомневалась, что он знал, как оказывать первую помощь. «Я рад, что тебе нравится», — улыбнулся нахально. «Казанова, блин». «Маша, пуля на вылет прошла», — помогал Иван. «Да, Маш, прошла. Не надо». Отрицательно кивнул на шприц с обезболивающим. «У меня дела еще. «Вам покой нужен. Сейчас будет больно». Я начала очищать рану. «Машка, ну ты хоть подуй!» Возмутился, будто мы живем с ним вместе 5 лет, не меньше. Я не реагировала. Правда, когда обрабатывала антисептиком, все же подуло. Кровотечение остановлено, давящая повязка наложена, ранение несложное, пациент в сознании и даже шутит. «Завтра с утра приезжайте на перевязку. Мы передадим актив в стационар. И возьмите». Я протянула блистер с обезболивающим. «Рука будет болеть. Увы и ах». «Машка, давай к тебе завтра заскочу, и ты перевяжешь». «Я вообще акушер-гинеколог. Вряд ли мы с вами еще встретимся. До свидания». В следующий раз я его увидела через 2 дня. Меня, наконец, отпустили в 8 вечера. Я была молодцом и умудрилась не попасть на дежурство. «Привет, Машка». Кирилл Субботин стоял у черного тонированного Гелендвагена и самоуверенно улыбался. В нем было все, что мне не нравилось в мужчинах. От вопиющей наглости и вседозволенности до внешности. Слишком большой, давящий, с тяжелой истово мужской энергетикой. Мне даже машина его не нравилась, какая-то бандитская. Но в Кирилле было то единственное, против чего не могла устоять ни одна хорошая девочка. «Плохой мальчик». «Как ваша рука?» — спросила, приблизившись. «Убегать не собиралась, догонит». «Твоей заботы, Машка. Поехали, покормлю тебя». «Спасибо, но я не есть, а спать хочу». «Спать так спать». И дверь передо мной открыл. Я не хотела выглядеть ломающейся девицей. Хочет подвести, пускай, не дети же. Кирилл все же смог уговорить меня поужинать с ним. Так поговорили обо мне. О себе он давал информации крайне мало. Прямо спецагент. Зато смотрел так, что сомнений в его желаниях не оставалось. На 3-м свидании так и сказал. «Машка, я хочу тебя». Мы как раз заехали в ворота каких-то частных угодий, по-другому и не скажешь. Огромная территория с зелеными газонами, деревьями, строениями. Когда-нибудь стреляла? Я отрицательно покачала головой. Мы оказались на стрельбище или полигоне. Кирилл расстелил плед и достал корзину с продуктами. Он обещал мне пикник, а сейчас я стояла с пистолетом в руках, наушниках, очках и целилась в круглую мишень. «Он боевой?» — спросила, с трудом удерживая руку на весу. «Нет, травмат. Боевой тебе рано». Кирилл стал сзади, очень близко. Я чувствовала его горячее тело и жаркое дыхание. передний затвор. Совмести мушку и целик. Вдохни глубоко и...» Я повторяла за ним, как заворожённая. «Задержи дыхание. И в самое ухо... Стреляй, Машка». Я нажала на спусковой крючок. Отдачей тряхнула неожиданно, но Кирилл прижал меня к себе и руками забрался под светлый топ. Грудь жал. Я все еще пыталась целиться, но лифчик болтался на руках, а ловкие пальцы крутили соски. «Машка, какие у тебя классные сиськи!» Покусывал шею, затем к пуговице на шортах потянулся, стянул до колен вместе с трусиками, ягодицы мять начал, гладить между ног. «И задница классная!» Кирилл отстранился на мгновение и прижался уже голой грудью. Он собрал пальцами мою смазку и размазал по бедрам. Ягодиц коснулась напряженная плоть. Кирилл был намного выше, я едва до плеча могла ему достать, хоть и сама совсем не маленькая. Он провел членом по моей пояснице и забрал пистолет. «Я хочу видеть твои глаза, когда войду в первый раз». И рывком стянул с меня топ вместе с лифчиком. Повернул, впечатал в грудь, губы жадно нашел. Шорты с трусами болтались на одной ноге, поэтому я легко запрыгнула на Кирилла. Ногами талию обхватила, об обжигающую головку промежностью потерлась. Я никогда с такой дикой яркостью не хотела мужчину. Понимала, что это только секс, что большего быть не может, но так отчаянно стремилась к нему. Подо мной тихо урчал мотор, грел спину капот. Да, наш первый секс произошел именно так. Я вздрогнула, когда Кирилл ворвался на всю длину. Это был очень большой мужчина, и член у него был соответствующий. Мне шел 24-й год, и я была совсем не девственницей, но меня заново растягивали, с тянущей болью и сладким наслаждением. Кирилл большим пальцем доводил мой клитор до исступления и трахал. Господи, как он меня трахал. Ничего более цензурного на ум не приходило. Возможно, нас даже видели, но мне было все равно. «Машка», — прорычал он и достал член. Рывком презерватив снял и начал кончать мне на лобок, размазывая свое семя по животу и бокам. «Моя», — склонился и за сосок укусил. «Моя». Мы лежали на покрывале, голые и расслабленные, смотрели на летнее небо и молчали. Не хотелось уходить, но нужно. Я чмокнула Кирилла в губы и поднялась. Вещи свои по газону собрала и демонстративно одеваться начала. У меня хорошее тело, стесняться нечего. «Ты куда, Машка?» «Мне на работу нужно, ночная сегодня». Кирилл поднялся. Ему тоже нечего было стесняться. Таких мужчин я видела только в кино. Высокий, мускулистый, сильный, мощный. Медведь. Маша и медведь. «Отвезу тебя». И подошел сзади. Шортики приспустил снова. «Давай еще разочек и поедем, м?» Вроде спрашивал, но согласия не нужно было. Надавил на поясницу, чтобы прогнулась, ноги развел, а дальше только стоны и частое дыхание. Его машина стала моей альма-матер. Если честно, думала, что больше Субботина, капитана Федеральной службы безопасности, не увижу. Что хотел, получил. Но между нами завязался бурный роман. Вспыхнул, как вымоченная в бензине спичка. Это было настолько невероятно, что в голове не укладывалось. Я будущий врач, дочка московского профессора. Он силовик, огромный, сильный, наглый. В его семье чины, звания, погоны, власть и деньги. Много денег». Мы были как инь-янь, и все же тянулись друг к другу. Кирилл учил меня, заучку из меда, развлекаться. Клубы, гонки, тусовки, риск, опасность, адреналин, секс. Много, разного. Это страсть ради страсти. Чистой, незамутнённой эмоциями. Огонь, который сметал любой протест. Я не позволяла себе влюбляться в Кирилла, потому что была уверена, что мы обязательно закончимся. Что так ярко гореть долго просто невозможно. Она едва шипящая от лени, такой мужчина не согласится. Так и вышло. Через полгода Кирилл просто пропал. Я знала, что у него карьера ФСБ набирала обороты. Большего он не рассказывал, а я не спрашивала. Я помнила его ранение и осознавала, что его служба опасна. Но Кириллу не нравилось, когда я была грустна или волновалась. Через 2 месяца после его исчезновения я рыдала над тестом на беременность. Положительным, конечно же. У меня ординатура, карьера, планы. Я не готова. Совсем не готова. Но какая из меня мать? От Кирилла не было ни одного звонка, я не знала, где он и с кем. Мне было страшно, очень страшно. Да, я, акушер-гинеколог, решилась на аборт. Та, которая должна помогать детям рождаться, собиралась своего убить. Я вышла из дома, к папиной Тойоте подошла. Я выбрала клинику, ту, где я никого не знала. Я не хотела, чтобы хоть кто-то был в курсе моей проблемы. Щелкнула сигнализацию и ощутила его руки у себя на талии. Запах горячего песка и ветра, странствий и опасности. Острая щетина пощекотала затылок. «Привет, Машка. Твой медведь вернулся». Я повернулась и бросилась ему на шею. Живой. Приехал. Я повисла на нем и разрыдалась. Все рассказала. Кирилл нашел выход. Я стала госпожой Субботиной. «Наши дни». «Что будешь делать?» — участливо спросила Соня. Я не знала, но так больше жить не могла. «Поговорю. Спрошу по-честному. Мы сейчас в такой атмосфере живем, что кроме правды ничего не поможет. Спрошу, если Кир домой сегодня изволит явиться». «И часто он отсутствует?» — сухо поинтересовалась Ника. Я пожала плечами. Время от времени. «Думаешь, с ней?» «Думаю, он со мной больше не может, как и я с ним». «Машунь, ну а если да, то что? Неужели расстанетесь?» «Не знаю, не знаю, но так больше не могу». Этой ночью муж вернулся домой. Было около 10, я уже уложила Пашу. Отец и сын теперь виделись иногда по выходным. Для Кира не было понятий субботы, воскресений в общепринятом значении. Поэтому сейчас получалось иногда, а иногда нет». Не знаю, намеренно или нет, но он отдалялся от нас. Возможно, чтобы легче уйти, когда решится. «Можно?» Я даже постучала в дверь, прежде чем войти в кабинет. Он всегда был заперт, если внутри не было хозяина. Кирилл иногда ездил на охоту, поэтому здесь, в специальном шкафу, хранились ружья. И не только. На все, естественно, было разрешение, и управлялся с оружием Кир профессионально, но у нас маленький ребенок, и мы перестраховывались. «Заходи», — проговорила, не поднимая глаз от пистолета. Кирилл, когда нервничал, чистил оружие. Вот и сейчас чистил. «Кир, я больше так не могу». Я вошла. Меня под дых ударило от гудящего напряжения. В воздухе разливалось что-то обреченно жгучее. С каждым вздохом обжигало душу и сердце. И еще тлен. Вот, значит, как пахнет безнадежность. Уверена, сейчас он не солжёт мне. Ложь. Убьет нас обоих. «Ты изменял мне? Ответь, прошу. Спаси меня от подозрений». Он медленно поднял на меня глаза, отложил пистолет и встал. Вышел из-за стола и оперся о крышку, сложив руки на груди. «Просто скажи правду», —